от страха. Лада резко сжал кулак, отменяя вину. Итак, она действует. Видимо, никто не ставил защиты против такого редкого и сложного заклятия. Либо посчитали лишним, либо сама защита оказалась такой же сложной, как и сама вина. В любом случае, Лада может действовать. Вот только убежать незамеченным будет уже невозможно. Может выждать другого случая. Но двери терема распахнулись, выпустив облако черного дыма. И во двор вышел великий князь Брислав. Его накидка горела, но он не обращал на это внимания. В ворота детинца въехала пожарная телега, груженная бочками с водой, и крестьяне вместе со стражей начали заливать пожар. Но было ясно, что терем уже не спасти. Князь стоял поодаль один и мрачно наблюдал за происходящим. Лада понял. Сейчас или никогда. Он выбежал из укрытия и кинулся к князю, зажигая в руке веду пустоты. Он надеялся подбежать как можно ближе, прежде чем князь заметит его. От его резкого прыжка лошади в стойле громко заржали. Князь обернулся, и глаза его удивленно расширились. В следующее мгновение он вынул меч из ножен и внезапно тоже побежал навстречу Лада. Лада растерянно споткнулся и остановился. Веда еще не успела зарядиться достаточно, чтобы наверняка убить князя. А он уже летит на него и вот-вот просто разрубит пополам. Лада попятился назад и кинул слабую веду не в князя, а в угол горящего терема. И это было верное решение. Шарик пустоты врезался в доски, жутким хлопком расширился и лопнул, втянув в себя угловую кладку первого этажа. Бревна треснули. И терем сложился, будто карточный домик, похоронив под обломками и великого князя. Лада закашлялся от поднятой пыли и сделал несколько шагов вперед. И пришел прямо к главному моменту всей своей жизни. У его ног, заваленный тяжелыми бревнами, лежал великий князь Брислав и тщетно пытался освободиться. Увидев стоящего над ним Лада, он с ненавистью бросил. «Гнилой предатель! Я тебе доверял!» «Ты предал не только меня, ты предал весь наш народ!» Лада молча смотрел на него, не реагируя на оскорбление. В его руке снова начал расширяться веда пустоты. Сил у него оставалось лишь на этот последний раз, и нужно сделать все наверняка. Шар рос и рос, втягивая в себя воздух. Кружащие в воздухе пепел и угольки, пыль, сухие листья и мелкие камни со всего двора. Лада отошел назад, чтобы самому не попасть под удар, и вытянул руку в сторону князя. В его взгляде впервые появился ужас. Он изо всех сил напрягся, пытаясь поднять придавившую его доску. Извивался ужом, но ничего не мог сделать. «Нет! Лада, стой! Не надо! Пожалуйста, прошу тебя!» Лада не слышал слов. В его ушах глухо стучала кровь. Внутренний голос кричал во все горло: «Убей его! Закончи все сейчас! Это нужно сделать! Убей его!» Но Лада медлил. Он не знал, что его останавливало. Но именно сейчас эта непонятная сила начала захватывать его изнутри. Чем сильнее он убеждал себя разжать руку, выпустив вету пустоты князю, тем яснее осознавал, что не сделает этого. Этого не случится. Иначе все станет напрасно. Но почему? Он понимал, что уже не сможет погасить веду, ее придется выпустить. Хорошо. И не веря самому себе, он поднял руку над головой и отправил веду пустоты в бескрайнее ночное небо. Князь удивленно моргнул, а затем по его лицу промелькнула торжествующая ухмылка. Лада, нужно было убираться со двора, пока его не поймали. Он развернулся и ударился носом прямо в покрытое кольчугой плечо Разнега. На его запястье щелчком закрылся браслет из голубоватого металла, а мощная рука дружинника сжала горло с такой силой, что в глазах все потемнело. «Спасибо, что оставил браслет в темнице, Лада. Я знал, что он еще тебе пригодится». Не в силах вдохнуть, Лада потерял сознание. Лада бросили в ту же камеру, что и в прошлый раз, когда он ожидал казни за неповиновение верховному волхву. Он снова лежал на сырой подстилке, прикованный к ржавой кровати, наблюдал за пауком и клял себя последними словами за роковую слабость. Тряпка, трус, слабак, мягкотелый осел. Он проиграл судьбу всего мира. Браслет из хладного железа, который он распилил на половинки, освобождая Велибора, был крепко-накрепко справлен обратно. Разбить его было невозможно, сколько Лада не стучал об острый край камня, торчащего из-за стены. Он пытался применить магию, но хладное железо вытянуло из него все силы. Раздался лязг тяжелого засова, и в темницу втиснулся великий князь. Сунувшемуся за ним стражнику он указал на дверь. «Запри за собой и не подслушивай!» Когда стражник прогремел засовом, князь подошел и сел на кровать у ног Лада. «Очень скоро тебя казнят!» Лада кивнул. «Разнек рассказал, что с вами была еще махейская шпионка. Где она?» «Где-то в темнице». Лада пожал плечами. «Возможно, услышав про твою казнь, она выдаст себя. Мы обязательно ее поймаем и будем пытать до тех пор, пока она не выдаст все тайны Махейского союза. Это будет очень кстати. Ты же знаешь, что они напали на нас и уже вот-вот будут у темницы». Лада промолчал. «И в этот тяжелейший момент ты наносишь удар в спину. Мне, своему княжеству, своему народу. А что с тебя взять? Бездомный, не знающий, что такое семья, долг, узы крови. Для дворняк вроде тебя это всегда было и будет пустым звуком. К сожалению, тебе удалось смутить своими выдумками Иньму, но я приведу их в чувство. Напомню, кому они должны служить. Что ты молчишь? Ты не хочешь объясниться? Что-то сказать?» Лада не посмотрел на князя, лишь горько сказал. «Народ, долг, семья. Ты можешь изливать эту ложь сколько угодно. Я все знаю про тебя и темнобога. Ты делаешь это только ради своей власти, и тебе плевать, сколько людей погибнет, и что будет с темным княжеством». Князь вскочил на ноги и ударил Лада по лицу. «Твой грязный рот даже не смеет открываться, чтобы сказать мне такие слова. Ты никто, рожденный в грязи, и в грязь же и вернешься. Я, князь, потомок династии столь древней, что помнит за рождение первых звезд на небе. Я рожден править и властвовать. Ты прислуживать и умирать по первому моему слову. Темное княжество принадлежит мне. Я могу сделать с ним все, что пожелаю. Уничтожить или возвеличить. И лишь моя воля — закон. А дерзких шавок вроде тебя, осмелившихся мне воспротивиться, ждет огонь». Князь глубоко вдохнул, успокаиваясь, и подружески похлопал Лада по плечу. «Ладно, все равно тебя никто больше не услышит. Твое слово против моего, но между нами. Что тебе сказал темнобог?» Так вот, зачем князь спустился в подземелье. Видимо, разнек пересказал ему все в подробностях, и князь хотел успеть поговорить со смертным, прорвавшимся в мир богов. «Сказал, что ты будешь его наместником в этом мире. Будешь поставлять человеческие души, когда он того пожелает». Глаза великого князя загорелись жадным любопытством. «Что значит поставлять души?» «Так же, как ты поставляешь их сейчас. Массовыми убийствами». «Понятно. Если у меня будет полная власть, то можно будет устроить все проще и быстрее, чем война. Возродим древние культы жертвоприношений. А другие боги не будут против?» Лада вздохнул. «Других богов нет». «Да?» – удивился князь. «Это многое объясняет. Жаль. Сколько ресурсов и времени потрачено впустую. Ритуалы, храмы. И все мимо. А что с волхвами Урса?» «Пожертвовали собой, чтобы сдержать темнобога». Князь недовольно покачал головой. «Столько лет искали мудрости, а умерли глупцами. Что ж, мне пора». Князь постучал в дверь, вызывая стражника. «Все-таки ты оказался весьма сильным волхвом. Я уважаю твои способности. В качестве моей милости я дарую тебе быструю смерть». Он вышел из темницы, и замок с лязгом захлопнулся. Казнь действительно организовали быстро. Лада впал в дрему на несколько часов, но вскоре вошли стражники. Сняли его с цепи и рывком поставили на ноги. «Вставай! На казнь опоздаешь!» Сопроводил свои действия шуткой один из них. Лада подумал, что он, кажется, произносит ее каждый раз. Они вышли на свет, и Лада плотно зажмурился. Настолько больно стало глазам после темницы от легких лучей утреннего солнца. Внутренний двор детинца было не узнать. Княжеский терем был разрушен. Половина еще дымилась. Другая покосилась после веды пустоты. На месте мрачной громады Харгара стоял помост для суда, а за ним — три столба с разложенными вокруг кучами хвороста и поленьев. На суд согнали горожан. Они стояли по обеим сторонам пути от темницы до места казни и кричали, исполненные ненависти и негодования к предателю. Лада доставались тычки, плевки в лицо и самые последние оскорбления. Некоторых из горожан, которые это делали, он знал с самого детства. Лада не злился на них. Он знал, что их правдивый гнев есть не что иное, как страх перед великим князем, точнее, перед тем, что он олицетворял. Они зависели от него, как ребенок зависел от отца, больше сердцем, чем разумом. И знали, чего он от них хочет, знали, что ему понравится. И поэтому били, кричали и плевали в Лада. Они не принадлежали себе, а значит, злиться на них было тем же самым, что злиться на дождь и ветер. Его подвели к длинному столу, в центре которого восседал великий князь. По бокам – старец Тиуны и дружинники. Лада попытался поймать взгляд Разнега, но тот смотрел прямо перед собой, сложив руки на груди. Великий князь кивнул, и со своего места поднялся Тиун с листом гербовой бумаги. «За предательство великого князя! За подстрекательство к мятежнику! За покушение на жизнь великого князя! За предательство нашего народа во время коварного вторжения иноземцев! Волхв Лада приговаривается к казни через сожжение! Тебе есть что сказать в свою защиту?» За спиной у великого князя Лада увидел прозрачную фигуру довольно улыбающегося темном бога. Лада покачал головой. «Преступник отказался защищаться перед тяжестью неопровержимых обвинений. Приговор приводится в исполнение». Его привязали к центральному столбу. Лада с удивлением увидел, что сквозь толпу ведут какого-то толстого человека и ставят перед столом. «За денежное сношение с бандитами Суздальского тракта, за поджог княжеского терема, за вступление в сговор против великого князя, за предательство великого князя, за предательство нашего народа во время коварного вторжения иноземцев, купец Дебор приговаривается к казни через сожжение. Тебе есть что сказать в свою защиту?» Вдали уже вели третьего. Лада увидел молодого купца Арислава, покрытого синяками, с выбитыми зубами и глазом. Оба они яростно защищались, опровергали все обвинения, настаивали на своей невиновности. Но совсем скоро оказались привязанными к столбам по обе стороны от Лады. По милости великого князя, хворост Лада было велено добавить травы, чтобы он задохнулся от дыма и не почувствовал боли. Купцам же предстояло гореть без княжеской милости. Пока у его ног суетился палач со снопами травы, Лада с грустью посмотрел на небо. Вот он, и влился в бесконечную череду тех, кто пытался победить темнобога, но не сумел. Возможно, в следующем повороте кто-то сможет, но если темнобогу удастся его план, то никаких переворотов уже не будет. Лишь множество миров, бесконечно страдающих под властью наместников, поставляющих их в качестве мяса на стол голодному темному божеству. В лицо ударил первый клумб дыма. Лада опустил голову и увидел, что палач снует вокруг с факелом, поджигая сноп со всех сторон. Густой белый дым окутал его полностью. Ступни лизал жар. Дышать стало невозможно. Захлебываясь дымом, он задрал голову, пытаясь уловить хоть еще капельку свежего воздуха, и начал медленно уплывать куда-то вдаль. Уже стихли жуткие крики горящих заживо купцов, и огромные снопы пламени скрыли фигуры преступников от глаз, но жители темница все продолжали молча смотреть. Они знали, что великий князь хочет, чтобы они смотрели. Пепел падал на них с неба. Вскоре кострища догорели. Там, где совсем недавно были люди, осталось три горки пепла, разносимых ветром. Из одной из них блестел голубоватый браслет. В звенящей тишине, наконец, поднялся великий князь и подал знак Тиуну. «Княжеское правосудие осуществлено!» Торжественно провозгласил Тиун. «Да будет так с каждым, кто пойдет против великого князя!» Люди начали расходиться по домам. Вечером того же дня к темницу подъехала повозка, запряженная тремя взмыленными лошадьми. С облучка слез толстый купец и вытер платком вспотевший лоб. Эрис гнала лошадей изо всех сил. Помимо всех остальных причин спешить на помощь Лада, у нее появилась еще одна. Обучение магии начиналось с наблюдения за потоками жизни, текущими в теле живых существ. Любой маг очень тонко понимал, что происходит внутри него. Поэтому через несколько часов после того, как Лада улетел, Эрис без всякого сомнения ощутила, что внутри нее зародилась новая жизнь. Это событие повергло ее в водоворот смешанных эмоций, от растерянности и досады до непонятной радости. Она еще не определилась, какое отношение из этой палитры хочет выбрать, и просто пообещала себе подумать об этом позже. Сейчас же она спешила пробраться в темнец и затеряться внутри. Сначала она хотела перелететь через стены, но решила не рисковать и просто проехала через ворота. Помня о том, как легко ее раскусил разнег, она в этот раз не стала надеяться на маскировку и просто наложила на стражников облегченную версию печати повиновения. Оказавшись внутри, она продала повозку с лошадьми за первую же сумму, на которую согласился счастливый скупчик, и заселилась в подворье «Золотая гривна», где часто селились заезжие купцы. Сейчас оно почти пустовало. Теперь нужно было отыскать Лада. Эрис была встревожена вполне спокойной обстановкой в городе, что означало, что на данный момент Лада не привел свой план в исполнение. Вероятно, что-то ему помешало. Он затаился и выжидает. Даже находясь на пороге эпохальной трагедии, Эрис волновалась как девчонка, думая о том, как отреагирует Лада на неожиданную новость. Или же не стоит ему сейчас рассказывать. Возможно, пока не время. Она решила разузнать о последних событиях. Эрис спустилась в корчму на первом этаже и заказала медовухи. Шинкарь быстро наполнил кружку до краев и услужливо замер, надеясь подзаработать на единственном посетителе. «Наверное, устали с дороги?» – сочувственно сказал он. «По вам видно, что издали приехали». Эрис неопределенно кивнула и отхлебнула из кружки. «Расскажи, чем живет ваш город, что интересного происходит?» Напустив скучающий вид, спросила она. Шинкарь помрачнел. «Ничего интересного, уважаемый. Одни убытки. Супостат прет со всех сторон. Торговля встала. Рабочий люд забирает в ополчение. Еще и сволочь всякая поднимает. Недалече, чем этой ночью, погонь купеческая. Не в обиду вам будет сказано. Пыталась мудрейшего нашего великого князя убить. Как же так?» У Эрис учащенно забилось сердце, и она быстро отхлебнула медоухи. «И чем кончилось?» «А вот так! Трое их было!» Затянул рассказ Шинкарь, видя, что гость заинтересовался. «Два купца-кровопийцы. Не в обиду вам будет сказано. Вы-то наверняка купец честный. Народ не грабите. А эти предатели так присосались, так еще и против князя нашего осмелили пойти. Так вот. Два купца-кровопийцы подожгли ночью княжеский терем. Сами подожгли. Подкупили двух стражников. Тех, само собой, порасспрашивали хорошенько. Так они хозяев и сдали. Ну, стражников этих и порубали сразу. А хозяев-то красиво пожгли при всем честном народе, чтоб все знали. Ну и волхва этого поганого с ними». «Волхва?» Эрис почувствовала, как горло сжимает холодная рука. «Да был тут у нас один. Ай, Лада его звали, кажется. Пригрели змею, как оказалось. Но с мудрейшим нашим князем не забалуешь. Он крепко дело держит, все видит, все предугадывает. Я, как узнал про пожар в тереме, сразу подумал, что это княжеская хитрость такая. Приманка для врагов, чтобы они свои задницы из укрытий высунули. И так народ и говорит. Действительно, князь все предусмотрел и подготовил. А что с этим волхвом? Где он сейчас? Я ж говорю, пожгли при всем честном народе. Нонче в полудень. Я сам ходил посмотреть. Красиво предатели горят. Медовуха в кружке грозила расплескаться из-за трясущихся рук, поэтому Эрис поставила ее на стол и отодвинула подальше. Кинула шинкарю гривну и поднялась к себе в комнату. Надежно заперлась изнутри, села на кровати и заплакала. Ну вот, опять. Она плачет уже второй раз за несколько дней. А теперь еще и в обличии толстого мужика, сидящего в деревянной полутемной хибаре. Очень быстро она взяла себя в руки и отбросила эмоции, как делала всегда. Эмоции ведут к ошибкам. Ошибаться нельзя. Она должна убедиться в правдивости услышанного. Возможно, Лада смог спастись, подстроив свою смерть. Или шинкарь что-то присочинил. Она слишком рано сдалась. Но сделать это оказалось не так-то просто. Стальной Гран готовился к большой осаде. Жители были мрачными, настороженными и подозрительно посматривали на чужаков, особенно на чужаков-купцов. По улицам разъезжали вооруженные дозоры, и праздно шатающийся иноземец обязательно привлек бы их внимание. Более того, Эрис убедилась, что давнее донесение махейских шпионов о том, что на темнец наложена изощренная защитная магия, подтвердилось. Она действительно оказалась ограничена в выборе печатей. Ночью же выходить на улицы было вовсе запрещено. Любого нарушителя сразу задерживали и отводили на допрос в темницу. Поэтому с наступлением темноты Стальной Град вымер, а Эрис пришлось сидеть в подворье, изнывая от неизвестности. Но на следующий день все изменилось. По темницу мгновенно разнесся слух, что дозорные заметили нихонцев. Рано утром Брислав, облаченный в кольчужный доспех великого князя и остроконечный шлем с резаным наносником, выехал через восточные ворота в сопровождении всей своей мертвой дружины. Жители молчаливо провожали взглядами величественную процессию на вороных конях с трепещущими на ветру боевыми стягами, на конце которых ярко блестели позолоченные острожки. План Брислава заключался в том, что поверивший в легкую победу император направит свой род по кратчайшему пути. А путь этот пролегал через лесистую и болотистую местность на восток от темницы. В прошлое вторжение нихонцы действовали осторожно и обходили этот участок с севера, планируя выйти на Суздальский тракт, где в итоге им были разгромлены прадедом Брислава. Теперь же они не тратили время, а сразу двинулись на пролом. Расчет Брислава оправдался. Войско, большей частью состоящее из ополчения, он разделил на две равные части. Одну часть, наиболее боеспособную, разместил рядом с темницом, заняв выгодный оборонительный рубеж по реке. А вторую часть загодя рассеял по лесам и болотам восточнее Стального Града, сквозь которые и двигались нихонцы по единственной дороге. Все их войско вытянулось в длинную змею, опасность чего императором явно осознавалась, поэтому он гнал своих подданных быстрым маршем без сна и отдыха. И когда голова этой змеи приблизилась к темницу, лесные отряды стали наносить уколы по всей ее длине, атакуя и снова исчезая в лесу. А в глубоком тылу они вышли на дорогу, перерезав единственный путь доставки припасов и подкреплений. Вдобавок, им удалось захватить и сжечь все огнеметные баллисты, которые тащили последними, чтобы не замедлять движение по дороге. Нихонское войско оказалось в ловушке. И тогда первая часть войска во главе с великим князем тоже двинулась в атаку. Теперь с хвоста нихонской змеи отрезали по кусочку, а за голову ее крепко держал Брислав. В лесу нихонцы лишались двух главных преимуществ. Первое. Нельзя было стрелять из баллист. Второе. Терялось превосходство разведки. Поскольку император управлял каждым своим бойцом одновременно, то увиденное одним разведчиком сразу же становилось известным всему войску. Но в огромном и темном лесу даже император не мог ориентироваться без надежных карт. А у темников они были. Князь сумел связать в один узел внезапность, преимущество ближнего боя и знание местности. И теперь шел за победой. Но военная удача переменчива. Брислав двигался по белоснежной березовой роще вслед за наступающими отрядами. Вскоре он выехал на выжженную взрывом пороховой бомбы опушку. В центре торчали лишь обугленные пеньки, а ветви деревьев по кругу все еще горели. Опушка была покрыта сплошным ковром тел. Кто-то еще стонал от ран, а кто-то уже лежал тихо и недвижимо. Большей частью это были нихонцы. Не ориентируясь в лесу, подвергаясь нападениям одновременно с нескольких сторон, войско императора таяло на глазах. Брислав кивнул сопровождающим его дружинникам, и те, обнажив мечи, разбрелись по опушке, чтобы добить раненых. Это был его приказ. Никаких пленных. Бойцы восприняли его понимающе. Каждый хотел поквитаться за невероятную жестокость нихонцев, за выжженные деревни, города и поля по пути к темницу. Разумеется, они не знали, что князь лишь спешил выполнить договор с темнобогом. Брислав же прикрыл глаза, отстранившись от происходящего, и снова погрузился в тысячу раз искаженные мысли. «Еще пара дней. Всего пара дней, и я добью нихонцев. Пусть не повезет. Пусть повезет!» Его тревожило то, что с запада все еще не было точных известий. Ни один из посланных разведчиков не вернулся. Из докладов соседних княжеств удалось выудить лишь слухи о невероятно быстром продвижении махейцев, а также огромном магическом взрыве, уничтожившем берестяную крепость. И тут, позади, послышался бешеный стук копыт. «Великий князь!» Ближайший дружинник резко переместился к Бреславу, загораживая его от возможной угрозы. Но это был всего лишь гонец. Запыхавшийся, в дорожной пыли, он слетел с коня, снял с пояса запечатанный тубус и с поклоном поднес князю. Князь быстро сломал печать и развернул лист сообщением. С каждой секунды лицо его становилось все мрачнее. Наконец он свернул письмо, спокойно спрыгнул на землю и обнажил меч. Гонец невольно сделал маленький шажок назад. Но Брислав прошел мимо к ближайшей березе и взорвался серией мощных ударов. Летели щепки. Бедное дерево тряслось и качалось, а вскоре и вовсе жалобным треском рухнуло на землю. «А ко мне!» — рявкнул князь. Все дружинники подбежали к нему, стирая кровь с мечей. «Скачите по лесу и собирайте все отряды, которые найдете! Мы возвращаемся в темнец!» «Князь, но почему?» Удивленно заголосили дружинники. «Скажи нам, в чем причина твоего решения?» «Махейцы в одном переходе. Ночью или утром они будут уже у темнеца. Мы должны успеть организовать оборону на западе». «Но как же нихонцы? Мы почти разбили их!» «Нихонцы сперва займутся второй половиной войска.